Глава третья. Яна. Чтобы выкурить его из комнаты, мне достаточно разогреть еду. Я ведь знаю, он ничего не ел. Да и вижу тоже, все контейнеры не тронуты. Несмотря на то, что мировоззрение у моего брата абстрактное и расплывчатое, кое в чем он проявляет исключительные принципы. Например, положить себе в тарелку еды для него настоящий отстой, потому что это не мужское дело. Эти принципы он впитал как губка от нашего отца. Родители в разводе последние 5 лет. Никита с отцом общается только по праздникам, но отцовские убеждения в нем отлично проросли. Он выходит из комнаты весь всклокоченный. Садится за стол, и я ставлю перед ним тарелку, шипя. «Это они? Придурки из геймерского клуба?» Брат поджимает губы и цедит. «Да. Его бьют уже в 3-й раз. Мало того, что это меня доводит до белого коленя, так еще и пугает маму, а ей совсем ни к чему лишний раз тратить нервы. Ты же обещал, что не будешь больше туда ходить». Злюсь, борясь с желанием самой отвесить ему подзатыльник. «Да не ходил я!» — взрывается Ник. «Тогда что это?» — я указываю рукой на его лицо. «Упал!» «Никита!» — он сопит, зажав в кулаке вилку. Молчит, будто специально терпение мое испытывает. «Они меня ждали», — произносит он наконец-то. «Прицепились, теперь раскручивают». «Что им надо?» «Ну что ты как маленькая? Денег, чего еще?» «Ты брал у них деньги?» «Ты совсем двинулась? Ничего я у них не брал», — злится Никита. «Говорю же, они меня раскручивают. Я игру продул, но у нас все. Я им телефон отдал, теперь отстанут». «Меня колотит, просто колотит. Мама ему этот телефон в кредит взяла». Насупившись, смотрит в тарелку, а я киплю. «Кому ты отдал телефон? Как его зовут?» — спрашиваю я, взяв себя в руки. Он вскидывает голову, говоря: «Не лезь только. Решил я все, ясно?» «Отлично же ты все решил», — пеняю я ему. «По-взрослому». «А что мне было делать?» Вскочив из-за стола, он поджимает подбородок. «Это Чупа. Он отбитый вообще». «Успокойся», — говорю я, видя обиду и бессилие в его глазах. «Я все решу. Что за Чупа?» «Ян, не ходи туда», — просит он, схватив меня за руку. «Скажу матери, что телефон потерял, и все». В его голосе сквозит почти отчаяние, но я не могу врать вместе с ним. Я уже не в том возрасте. Не могу позволить ему взять на себя вину за то, чего он не делал, да еще позволить матери думать, будто ее сын безответственный и неблагодарный. Может, в чем-то так и есть, но конкретно сейчас это не заслужено. Расстраивать ее я тоже не хочу. Я просто хочу вернуть этот чертов телефон. Несмотря на худобу, пальцы брата сильные, и мне приходится хорошенько тряхнуть рукой, чтобы ее освободить. «Ян», — повторяет он со стоном, — «не ходи туда». Развернувшись, иду в свою комнату. На этот раз дверь закрываю я, захлопываю перед его носом, чтобы не видеть подбитой физиономии и этих коровьих глаз, которыми он на меня смотрит. Стаскиваю с себя сарафан, понимая, что у меня пропал аппетит. Я дико устала. Мой рабочий график день через день, и завтра выходной, который я планировала потратить на поход в молл. Собираюсь купить платье, чтобы в субботу переплюнуть Бажену, будь она хоть трижды именинница. Чем ближе этот день подходит, тем концентрированнее в моей крови яд. Я не буду проявлять скромность, пусть даже не мечтает. Я хочу, чтобы парни на меня смотрели, чтобы смотрел один единственный, и не буду прятаться в тени. Я хочу, чтобы он пожалел, и на чувства подруги мне плевать, взаимные они у них или нет. Я не собираюсь прятаться, не собираюсь делить с ними друзей. Они этого не требовали, наоборот, всегда за. Реши я объявиться где-нибудь на горизонте. Доброжелательное. От этого меня штормит еще сильнее. От этого доброжелательного предложения дружить, которое я приняла, скрестив за спиной пальцы. Я не хочу дружить. Я хочу, чтобы он смотрел на меня, ни на минуту не забывая о том, что я девушка. Кручусь в постели всю ночь. В моей комнате потек кондиционер, из-за жары просыпаюсь в промокшей майке и все утро занимаюсь уборкой. Брат выползает из своей комнаты только к обеду, в одних трусах и помятый. Я предлагаю ему поесть самостоятельно. Он перехватывает меня у двери, когда понимает, что я собираюсь уйти из дома. «Ты куда?» — спрашивает он, глядя на меня взволнованно. «По делам», — отвечаю я, доставая из шкафа шлем. «Не ходи туда», — запускает брат пальцы в волосы. «Ну не надо, Ян!» «Отстань!» — прошу его устало. Нас прерывает скрежет ключа в замке. Это мама. Я быстро целую ее в щеку и выхожу за дверь, поймав полное отчаяние взгляд Никиты. За прошедший месяц во мне скопилось достаточно эмоций, чтобы действовать без тормозов. Геймерский клуб, в котором брат зависал в конце учебного года, находится недалеко от нашего дома. Я добираюсь до него, проехав два квартала. Солнце припекает мне плечи. Я уже успела загореть, ездила на пляж пару раз с братом, когда у того было соответствующее настроение. Оставив скутер на стоянке перед продуктовым магазином, перебегаю дорогу и спускаюсь в подвал под вывеской с указателем. Дверь железная и тяжелая. Они работают с 10 утра до 10 вечера. Сейчас почти 2 часа дня, и я очень надеюсь, что мне не придется разыскивать этого чупу до вечера.